Собор этот состоялся 26 февраля 1547 года, через 40 дней после венчания Иоанна Грозного на царство. Иоанн Грозный говорил собору: «Взыди на память мне, и вожделе, и возревнована душа моя, яко великое и неистощимое богатство от многих времен при прародителях наших сокровенно и забвению предано. Великие светильники, новые чудотворцы многими и неизреченными чудесы прославлены Богом». Среди других святых собор установил общецерковное почитание святого Александра Невского и составил житие, службу и похвальное слово, в котором была засвидетельствована истинность чудес. «Известно со всецем испытанием о чудесех, бывающих от честной его раки». Днем празднования святого Александра было установлено не 14 ноября, день его кончины, а 23 ноября, день его погребения во Владимире. Таким образом, прославление святого Александра сначала совершилось без особого церковного акта. В 1380 году он был прославлен церковью, но почитался лишь местно, во Владимирской епархии. Собор 1547 года подтвердил местное прославление и установил почитание его памяти всей русской церковью. Почти через 6 веков после смерти святого Александра, по окончании Шведской войны, Петр Великий во знаменовании Невской битвы, происходившей на месте основанной им столицы, построил Александру Невскую лавру и велел перенести в нее мощи святого Александра. В 1723 году крестный ход, несший мощи, вышел из Владимира в Новгород по дороге, много раз пройденной святым Александром при его жизни. В Новгороде рака была поставлена на ладью и двинулась вниз по течению Волхова к Ладоге. На Неве ладью встретил Петр Великий. Мощи были перенесены на галеру, на руле сидел сам император, а на веслах его сановники и сенаторы. Члены Священного Синода во главе с новгородским архиепископом Феодосием встретили крестный ход у ворот Лавры. В годовой день заключения мира со шведами 30 августа 1794 года мощи были внесены в храм и переложены в новую серебряную раку. День перенесения мощей 30 августа был установлен днем празднования памяти святого Александра. Церковное прославление, канонизация – это зримое прославление и установление почитания уже прославленных Богом угодников, внесение в церковные святцы тех, кто своей жизнью в Боге уже внесен в святцы небесные. Не все угодники и подвижники торжествующей небесной церкви прославлены земной церковью. Многие из них прибудут непрославленными до конца века. Зримо прославляются те святые, на прославление которых есть особые указания. Церковь прославляет святых на основании особых признаков, вследствие явного указания на то Божьей воли, которая почти во всех случаях канонизации проявляется или в чудесах у гроба, или нетлении мощей. Поэтому канонизации всегда предшествует тщательная проверка записей о чудесах. Чудеса у гроба – это как бы печать и свидетельство святости, уже достигнутой всей жизнью угодника. В каждом прославлении есть глубочайшая поучительность. В нем заключается явное указание, что не только внутренняя жизнь угодника, но и тот путь, на котором он стяжал святость, и его служение благословлено Богом. Каждый святой своим прославлением оставляет живущим свои благодатные заветы. То, что святой Александр достиг святости, которая была явлена чудом при погребении, своим княжеским служением, было осознано еще летописцем, описавшим его погребение. «Так, обо Бог, прослави угодника своего, и же много тружеся за землю русскую, и за всю землю русскую живот свой полагав за православное христианство». Завет святого Александра говорит, что защита Родины и труд для нее, если он совершается во имя Бога, есть исполнение Божьей воли. В нем и через него мы видим благословление мирского и государственного пути и приятие жизни. Его жизненный путь не есть отвержение аскетических монашеских путей, но лишь свидетельство многообразия путей спасения в зависимости от личного дара и призвания, как и свидетельство того, что среди этих путей есть и путь служения государству. Но его жизнь, обличение тех, кто сам, не становясь на трудный и великий путь монашества и аскетизма, пренебрежительно отвергает государственное служение и Родину, как служение, несовместимое с религиозным деланием, кто проповедует дурную отрешенность от мирских дел. Святой Александр шел путем мирского служения через все его трудности, через все искушения и грехи, связанные с миром, но он в сонме праведных, в едином духе с теми, кто достиг святости подвижничеством в пустыне. Пример его жизни говорит, что постоянное памятование о Боге подвигло его не на бездействие и не на забвение России, но что наоборот именно в вере и церкви он черпал силу для своего государственного труда. Пример его жизни говорит далее, что только самоотвержение и жертвенный подвиг отдачи себя своему служению могут принести подлинные плоды, что и мирское деланье требует подвижничества. Наконец, он говорит, что не противоречит Писанию и не уклоняется от учения Церкви в стремлении создать свою страну на вечных истинах церковного учения. Его пример зовет к бодрости, к ясности, к простоте духа, к подлинному реализму в жизни духовной и земной, к неустанной твердости, к непоколебимой вере. Святой Александр был при жизни одним из основоположников России. Своей жизнью он как бы благословляет путь праведного ей служения. Видения, бывшие у его гроба, совпадают с годами бедствий. В годы испытаний святой Александр всегда был предстателем и защитником Руси. И теперь, в годы новых бедствий, он не оставляет России, как не прекращаются и моления к нему, о предстательстве и защите. В эти последние годы многочисленнее, чем когда-либо, несмотря на гонения, толпы богомольцев, приходящие крестным ходом в Александро-Невскую лавру ко дню его памяти. Святому Александру возносятся те же моления, которые ему возносились многими поколениями. Но в страшный час России эти моления горячей и прошения их значительней, чем в годы мира и благополучия. «Яко благочестивого корене пречестная отрасль был еси, блажение Александре, яви ботя Христос, яко некое божественное сокровище российской земли, нового чудотворца, преславно и благоприятно, и днесь сошедшаяся в память твою верою и любовью, во псалмех и пениях радующиеся славим Господа, давшего тебе благодать исцеления. Его же моли спасти град сей, и державе сродник твоих богоугодней быти, и сыновам российским спастися. Охраняй всех нас молитвами твоими, огради ходатайствы твоими град твой и вся люди земли российские, да тихое и безмолвное житие пожив в нынешнем веце, блаженство вечное наследим, и купно с тобою и всеми святыми выну сподобимся воспевать и Богу. Аллилуйя! Конец книги.